Рок наносит свой последний удар. Для этого оказалось достаточным очной ставки, за которой следит Эдип, между вестником из Коринфа и кеферонским пастухом, передавшим ему неизвестного ребенка. Автор очень тонко подстраивает так, что пастух этот как раз тот самый слуга, уцелевший после драмы на перекрестке. Проявленное в этом случае Софоклом стремление не разбрасываться отвечает строгому стилю всей комбинации. Драма, в которой удары следуют один за другим с такой точностью и быстротой, не терпит ничего лишнего. Автор, кроме того, хотел, чтобы Эдип сразу и с одного слова узнал всю правду, а не постепенно. Сначала, что он убийца Лая, а затем, что тот был его отцом. Катастрофа в два приема не обладала бы нужной для развязки драматической насыщенностью. И так как всю правду знает лишь одно лицо, катастрофа разразится над головой Эдипа, как сокрушающий удар грома, когда царь узнает от слуги своего отца, что он сын Лая. Ему уже незачем спрашивать, кто убил Лая. Внезапно открывшаяся правда чересчур ослепительна. Он бежит ослепить себя. И вот после того, как повесилась Иокаста, перед нами облик того, кто был первым из людей, лицо с мертвыми глазами. Что скажет оно нам?